ощинцы совоз, а чос покели таурар, ирбос гана, ирбо ведяне ирбос данина, ушканка проляри велос, велос, ей бусы погир тож мороз, волос ирбо ведяне ирбос гана, кашину светару дайно. Это вот как тос, Христос и Каэси, Рейгес Творос, Пригнение шуряли облос, облос, Куштянка проляли герос, верос, Таймус и погиб наш мороз, Шморос и рауба, Веляна и рвус, Гора, Гражину святарю дайло. Ушканка проляри, не рос, не рос, не рос, не рос.